Глава 14. Операция прошла успешно. Тамеветер. Я ждал этих слов. Это было очень сложно заставить себя отключить все чувства и уехать в Австрию. Мне пришлось очень постараться, чтобы бросить его в этом русском городке, где на парня облизываются все, кому не лень. Но услышать слова об успехе пересадки было еще полдела. Никто не мог дать гарантии, что новые легкие приживутся. Мы ждали отторжения. Любой реакции организма 11-летнего мальчишки. Каждый день наблюдали за ним. «Ты так переживаешь за этого ребенка, Генрих, будто бы он твой собственный». Профессор Циммерман постоянно заставал меня у палаты Тимура Арского. «Я до сих пор не могу понять, почему ты отказался от помощи нашего фонда и оплатил перевозку пациента, услуги нашей клиники из своего кошелька. Неужели ты настолько не хочешь со мной работать?» «Профессор не только мой учитель, но и старинный друг моего отца. Все студенты моего университета мечтали бы о таком предложении с его стороны. Работать бок о бок со светилом, иметь возможность перенять его бесценный опыт и его знания. А я, как последний дурак, отказывался». Единственное предположение — высокий немец в очках с тонкой золотой оправой положил мне руку на плечо. «Либо он твой сын, либо этот ребенок дорог кому-то, кто дорог тебе». «Это не мой сын». «Кто-то, кто дорог мне. Самое забавное, что я еще не знал, дорог он мне или нет. Лука заинтересовал меня. Смелый и красивый парень с хитрой рожицей лисенка. Нет, конечно, он не похож на лиса в прямом смысле. Но есть что-то в его облике, в этих блестящих рыжих глазах, какой-то очень теплый неуловимый огонь, который манит тебя погреться рядом. Но в это же мгновение не обещает, что он будет только лишь твоим. Я действительно принял решение оплатить транспортировку и лечение Тимура из собственного кошелька». Не было времени и возможности ждать дольше. Конечно, Циммерман предлагал помощь фонда, с условием, что я останусь в Вене. А я не мог принять это условие. Но это не все. Здесь и вправду были личные мотивы. Лука, мне трудно объяснить это, но что-то сломалось внутри меня в те короткие мгновения, которые мы провели вместе. Я хотел во что бы то ни стало вернуться к нему. Еще не знал почему, но эти недели разлуки расставили в моей голове все по своим местам. Проблема просто в том, что до этого момента со мной никогда подобного не случалось. Были разные отношения, истории, но я никогда не имел счастья влюбляться. По-настоящему. Перед отъездом я навестил его мать, приезжал подписать бумаги, и эта женщина рассказала о своих сыновьях и о своих бедах. По всей видимости, мой визит произвел на нее впечатление. Она не ожидала, что больница позаботится о ее бедном сыне. Не ожидала, что кто-либо позаботится о ее детях. Ее трясущиеся с похмелья тонкие руки, истощенное постоянными пьянками тело, высохшее лицо и отсутствующий взгляд карих глаз. Лука внешностью пошел в мать. Когда-то давно она была очень красивой женщиной. Даже теперь в подобном состоянии в ней оставалось нечто гипнотическое, чем она, я подозреваю, и пользуется, привлекая к себе мужчин, готовых платить деньги за секс с ней. Она предложила мне чай, и, к своему удивлению, я не отказался. Во-первых, было важно, чтобы она подписала бумаги, а во-вторых, мне хотелось узнать ее немного больше. За несколько часов до этого Лука сбежал из моей квартиры. Парень обиделся на мой поступок и предложение отвезти его, а ведь я не мог иначе поступить. Мою заинтересованность в нем нужно было остановить, и тем более не давать ему шанса сделать больше, чем следовало, ведь я действительно не мог гарантировать исход операции и совсем не шутил, заикнувшись о том, что бы было, если бы Тимур не вернулся живым и здоровым. Это петля, в которую мы оба угодили. Откуда я мог знать, что заботливый санитар, завороживший меня, окажется братом тяжелобольного ребенка? И вот теперь думаю, а если бы знал, это бы меня остановило? Ведь за эти несколько дней я и сам нарушал границы, затащив его в свой кабинет, к примеру, и взяв там его. Позволил себе запустить руки под его рубашку, обнять его нежное тело, которое успело закалиться на детских и юношеских бедах. Лука еще очень молод, однако он мудрее и сильнее морально большей части своих сверстников, которые уже успели начать получать высшее образование. «А вы сами хирург?» — нервно пошатываясь на табуретке и сидя напротив меня, спрашивала его мать. «Хирург. Это я буду оперировать Тимура. Операция пройдет в Вене, там есть все необходимое оборудование. Не бойтесь, все расходы оплачивает один известный фонд». «Вы такой молодой и совсем не похожи на хирурга». Женщина скорее высказала наблюдение, чем возражала. «Почему же?» «Слишком красивый. Врачи такими не бывают. Они злые. Вечно хотят денег, ругаются, никогда не делают ничего хорошего. У них на все один ответ». «Насколько я знаю, вашему старшему сыну, Луке, никогда не отказывали в помощи», сказал ей тогда, на что получилось исчерпывающее. «Лука ушел от меня. Он не захотел со мной жить, но я не виню его. Чтобы выживать, мне приходилось пускать к себе сожителей. Не все они были добры к нему. Частенько ему попадало от них. Он постоянно убегал. Постоянно. Беспризорник. На что он годится, этот Лука? Устроился обычным санитаром. Никак не может стать мужиком и денег для матери добыть. А как вы хотите, чтобы парень в 19 лет добыл вам денег? Как? Раньше же добывал. В магазинах. У них там большие кассы каждый день. Нам бы этих денег надолго хватило, а с его внешностью мог бы трахнуть какую-нибудь кассиршу и дело в шляпе. Вон Лидка из продуктового, которая постоянно мне отказывает в долг бутылку давать. Она прямо мечтает о нем. Все спрашивает, когда мой сынок придет мой долг и отдавать. Ему учиться надо. Я сказал это, но сразу понял, что говорил словно со стенкой. Его мать была на своей волне. Она подписала документы и бубнила какие-то глупости о том, что Лука должен ей за свое рождение. В тот вечер в этой обстановке, сидя на качающемся стуле в компании его матери, я отчетливо понял, что принял правильное решение и не ошибся в Луке. И в том, что почувствовал в нем. Помимо внешних данных, парень был далеко не так прост, и это нормальное следствие, когда растешь в подобных условиях. Лука похож на нежный цветок, пробившийся вопреки всему сквозь толщу асфальта и продолжавший жить и расцветать всем назло. Лука. Я не раз размышлял об этом. Ведь если бы не мои приемные родители, я бы мог никогда и не стать хирургом. А, скорее всего, столкнулся бы с такой же судьбой и выкарабкивался из нее своими силами. Выходя из его дома, уже четко знал, что будет после. Все это время в Вене я вспоминал, как ощупывал парня глазами, встретив его у своего мотоцикла. «Садись в машину», — велел ему, понимая, что не остановлюсь на одном поцелуе. После всех этих бесконечных дней разлуки, как только смог, я примчался обратно, и что увидел? Луку лапали женские руки. Я ждал и хотел его увидеть. Приехал, он стоял у окна. Он был похож на мираж. Обнаженный, как будто не исчезал из моей спальни, ждал меня после последней нашей встречи. Я хотел уж было обрадоваться, пока не увидел, что за ним кто-то стоит. Пока меня не было, мальчишка успел с кем-то спутаться. Согласен, это я не звонил ему. Запретил себе. И ему. Я должен был удостовериться, что опасность, угрожавшая Тимуру, миновала. Если бы этого не случилось, я бы не имел никакого права пытаться возвращаться к Луке со своими чувствами. «Садись в машину!» Мы вернулись из леса обратно к шоссе, но упрямец, который до этого вроде бы не возражал, как и раньше отзывался на мои ласки, со страстью отдаваясь чувствам в моих руках, вдруг решил остановиться. Лука подошел к двери с пассажирской стороны, взялся за ручку и замер. Я к тому времени уже обошел свою машину. Арский захлопнул дверь, так и не сев в салон. «Почему ты медлишь?» — разозленно бросил в его сторону вопрос. Хитрые рыжие глаза упорно отказывались смотреть на меня. Он все еще стоял возле автомобиля, но не реагировал. «Лука, что ты задумал?» «Я не поеду», — наконец произнес он убито. «Хочешь вернуться к той девчонке?» — прорычал я, стукнув кулаком по крыше автомобиля. «Я думаю, что все это неправильно. Если ты хочешь, чтобы я отработал лечение своего брата, то я отработаю. Столько, сколько потребуется, но я никуда не поеду». «Что? Отработаешь?» Его абсурдное заявление ударило по мне больнее, чем я мог бы ожидать. «Отработает? То есть он хочет этим сказать, что с его стороны нет и не было никаких чувств?» «Отработаю», — подтвердила его глупая голова. «Чем взорвала во мне пламя ярости? Этот мальчишка! Все эти дни! Усилия! Он хочет сказать, что обманул меня?